Несчастная не хотела замечать, что из строгого любопытства, с которым она глядела на личного слугу своего супруга, строгость постепенно ушла, а оставшееся любопытство вскоре уже заслуживало другого, более счастливого и более злосчастного имени. Она воображала, что ее очень интересует существо жалоб Дуду, досадное возвышение Иосифа. Она чувствовала, что имеет право и обязана проявлять такой интерес по своей религиозной или, что одно и то же, политической позиции, в силу своей слитности с Амуном, который должен был счесть оскорбительным для себя главенство в доме раба Хабира, видя в этом уступку азиатским склонностям Атумара. Тяжесть подобного оскорбления помогала оправдывать удовольствие, доставляемое ей этим занятием, удовольствие, которое она называла заботой и беспокойством. Поразительна способность человека к самообману. Когда в короткие летние или более долгие зимние, свободные от светских обязанностей часы, Мут, чтобы собраться с мыслями, ложилась на диван у края четырехугольного с разноцветными рыбками и плавающими лотосами бассейна, устроенного в полу открытой колонной палаты гарема, у задней стены которой сидела маленькая нубийка с завитыми, сильно намасленными волосами, обязанная сопровождать мысли хозяйки тихой игрой на лютне, она бывала убеждена, что собирается подумать, как, вопреки упрямству супруга и уклончивой выспенности Бекнохонса, не допустить, чтобы раб из страны Захи и племени Иврим приобретал столь большой вес в ее доме. Из-за важности этого дела она не удивлялась, когда заранее радовалась таким размышлениям, хотя почти уже знала, что радость эта вызвана лишь тем, что ей предстоит думать об Иосифе. Если бы не было ее жаль, можно было бы рассердиться за такую слепоту. Не удивляла Смут и тому, что стала с радостью ждать трапез, за которыми она должна была увидеть Иосифа. Она воображала, что радость ее относится к тем гневным взглядам, какими она намеревалась его наказать. Это плачевно, но она не замечала, что змеистый ротик ее растерянно улыбался, когда она думала о том, как испуганно и смиренно гаснет под веками взгляд Иосифа, встретившись со строгостью ее взгляда. Если брови ее одновременно хмурились от досады на такую домашнюю неприятность, она полагала, что этого уже достаточно. Если бы карличья мудрость испуганно предостерегла ее от огнедышащего быка и вздумала указать ей, что искусственный строй ее жизни уже зашатался и грозит рухнуть, ее лицо, вероятно, сразу бы залилось краской, но она, уличи ее в этом кто-нибудь, объяснила бы все своим недовольством такой нелепой болтовней и постаралась бы с лицемерно преувеличенной беззаботностью подчеркнуть, что не понимает таких опасений. Кого хотят обмануть этой неестественной подчеркнутостью? Того, кто предостерегает? Ах, она призвана только прикрыть путь авантюр, которым, чего бы это ни стоило, хочет идти душа, морочить себя, покуда не станет поздно морочить себя. Вот в чем задача — спохватиться, протрезветь, опомниться прежде, чем станет поздно. Вот опасность, которую стремятся предотвратить в плачевном лукавстве. В плачевном ли? Да не выставить себя человеколюбец в смешном свете своим соболезнованием. Его легковерное предположение, что человеку в сущности важнее всего сохранить покой, мир, защитить от потрясений и тем более от краха свой уклад жизни, создаваемый подчас с великим искусством и большой тщательностью, это предположение, мягко говоря, не доказано. Не перечислить примеров, свидетельствующих скорее о том, что человек прямо-таки стремится к своему блаженству и к своей гибели и не испытывает ни малейшей благодарности к тому, кто хочет его от этого уберечь. Вот как раз такой случай, пожалуйста. Что касается Эни, то человеколюбец должен не без горечи отметить, что ей, шутя, удалось миновать тот момент, когда еще не было поздно, и она еще не погибла. Блаженно ужасное подозрение, что она погибла, внушил ей тот, ранее упомянутый нами сон об Иосифе, и тут же ее охватил страх. Тут уж ей вспомнилось, что она существо разумное, Она повела себя соответственно этому, то есть она, так сказать, подражала разумному существу, механически поступая по образцу разумного существа».